Глава 21. После перенесенных страданий принимать ванну было настоящим наслаждением. Манучар, которому он уступил ванную первому, уже храпел на диване, забыв обо всем на свете. А он продолжал наслаждаться горячей водой, так приятно омывающей его тело. Нужно было признать, спаслись они просто чудом. Но теперь он обладал некоторой информацией. Банк М имел широко разветвленную агентуру по всему городу. Они занимались финансированием различных партий, убирали неугодных им людей. Конечно, он узнал в молодом человеке президента этого банка. Второй, судя по выправке, был военным, но его лицо было незнакомым. Документы, исчезнувшие после визита Реваза и Ларисы в банк, представляли для них огромную ценность. И за эти документы они готовы были платить любую цену. Но ребят у них на самом деле не было. Отсюда следовал вывод об имевшихся конкурентах. Он позвонил портье, попросил достать ему справочник по Москве. Через минуту книгу принесли. Еще мокрый в банном халате, он листал страницы справочника. Мелкие незначительные банки он пропускал. Первое, на что он обратил внимание, был Альфа-банк, затем Инкомбанк, Токобанк и Столичный. Это были наиболее крупные банки России, которые могли составить конкуренцию банку М или бросить вызов, что было одно и то же. Он довольно долго сидел над книгой, пока усталость окончательно не взяла свое. Проснувшись утром в прекрасном расположении духа, они отправились завтракать. Манучар, уже побрившийся, принявший ванну, переодевшийся, ничем не напоминал вчерашнего избитого и раненого узника. Но оружие они на всякий случай все время носили при себе. Второй раз попадаться не имело никакого смысла. В половине десятого Дронго позвонил Арчилу. «Где вы находитесь?» — почти закричал Арчил. «Мы весь город перевернули, не можем вас найти». «В отеле Марко Поло. Нам понадобится твоя помощь, Арчил». Дронго уже имел план действий на сегодняшний день. «Скажи, где мы сможем увидеться?» «В 2 часа я буду вас ждать в отеле «Олимпик Пента». Это на Олимпийском проспекте. Найдете?» — спросил Арчил. «Не волнуйся. Главное, сам не опаздывай». Они еще немного посидели в номере, когда Дронго предложил Манучару ехать в город. Они сошли вниз, сдали ключи от номера. Манучар остановил такси и уже сел в машину, когда Дронго вернулся назад. Он забыл новый носовой платок. Рядом с портье уже стояло 3 мужчин в одинаковых ботинках. Ошибиться было невозможно. Они спрашивали его номер. «Как быстро они появились!» — подумал Дронго. Теперь он во всяком случае знал, почему Реваз не обратился к родным и так спешно бежал из гостиницы «Совой». 20 минут назад он сообщил Арчилу их местонахождение. Ошибиться было невозможно. Арчил вел двойную игру. Дронго потрогал карманы. Деньги и документы они взяли, оружие при них, остальные вещи пропали, но тут уж ничего не поделаешь. Он быстро вернулся к такси, где уже томился Манучар. «В парк Горького!» — попросил Дронго, усаживаясь в машину. Манучар, привыкший не удивляться странностям своего напарника, промолчал. Через 10 минут Дронго объяснял ошеломленному Манучару всю тяжесть ситуации. Для того такое известие было настоящим ударом. «Он убил своего племянника, да?» — горячился Манучар. «Думай, что говоришь». «Я всегда сначала думаю, потом говорю», — невозмутимо парировал Дронго. «Он вас подставил. Хорошо еще, что я случайно вернулся за носовым платком. А если бы не вернулся? Мог он так подставить Реваза и Ларису? Мог». «О чем говоришь? Арчила знает весь город. Он настоящий вор, понимаешь? Он в законе. Такие люди не бывают стукачами у мусоров». «Почему обязательно стукач?» — возразил Дронго. «Может, он всегда работал на спецслужбы. И не обязательно на МВД. Он мог быть агентом КГБ». «Арчил и КГБ?» — схватился за голову Манучар. «Твое счастье, что он не слышит. Иначе мать твоя пела бы похоронную песню на твоих поминках. Разве можно такое даже подумать?» «Все, кончаем дискуссию. Будем исходить из того, что Арчил нас сдал». «Сам убью его!» — вскипел грузин, начинавший понимать, что это правда. «Вор, в законе, не может быть агентом мусоров». «Опять?» — разозлился Дронго. «Я тебе уже объяснил, что никакой он не агент. Может, мусора сами на него работают?» «Это да», — сразу согласился Манучар. «Знаешь, сколько вокруг него кормится людей?» «Значит так», — подвел мрачные итоги Дронго. «У нас остался только один шанс — взять Юркова. «Ворваться в банк?» — испугался Манучар. «Там такая охрана! Не дадут уйти живыми! Сразу порешат!» «Прежде чем что-то говорить, нужно думать», — строго одернул его Дронго. «Сам советовал мне говорить, думая. А теперь несешь ерунду. Кстати, откуда это слово «порешат»? Ты ведь не мог его слышать в Грузии?» «Верно», — улыбнулся Манучар. 5 лет назад я приехал на соревнования в Москву. Выпили, закусили. Там девушки красивые были, а какие-то ребята стали к ним приставать. Одна из девушек с моим знакомым была. Вмешался я в драку. Получил 3 года. 1/2 года сидел, по амнистии вышел. С тех пор меня Давид и взял на работу. А «порешат» — это я научился у одного заключенного. Вместе в камере сидели. Любимое слово его было. Солидная биография. Теперь ясно, что у вас общего с Давидом. Перестань смеяться. Плачу. Плачу я над твоей глупой судьбой. И сколько ты будешь у Давида в пешках ходить? Еще 5 лет? 10? Ты же был спортсменом. Иди преподавать, детей учи. Оплатить будут? Горько спросил Манучар. Я из тюрьмы вышел, думал, все. Больше туда никогда не вернусь. Решил работать, устроиться. Как раз началась эта... В общем, Гайдар начал свои реформы. И у нас Гамсахурдия бежал. Шеварнадзе пришел. Где найти работу? Куда пойти? Давид платит $100 в месяц. Наш министр внутренних дел получает $3. Спроси, как он живет, если я на 100 не могу нормально жить. Это бич Кавказских республик, массовая коррупция, тихо произнес Дронго. Воруют все. Все, кто может и хочет. А раз знаешь, зачем спрашиваешь? Знаешь, сколько я получал в спортивной школе? По сегодняшнему курсу 15 центов. Нищим такие деньги давать стыдно. А я должен жить и семью кормить. Ты можешь прокормить семью на 15 центов? Если это 3 кило яблок. Ты говоришь, глупая судьба, горячился Манучар. А ты жил моей жизнью. Тебе за этого реваза дали 100 тысяч на расходы. И еще 100 дадут после. А мне шиши. Может, хозяин пожалеет, накинет 10-ку-другую. А если я ошибусь, из моей спины нарежут ремни и спустят на дно куры. Можно открыть свое дело, предложил Дронго. Хм, а начальный капитал? А Давид и Арчил? А министр внутренних дел? А прокурор? А судьи? А политики? Все кушать хотят. Все сядут тебе на спину и скажут: «Давай, Манучар, работай! Зарабатывай для нас, и никуда не убежишь». Все так плохо. Он был мало знаком с этой стороной жизни. Это цветочки. Потом приедут рэкетиры и скажут: «У тебя хорошая жена, Манучар, она часто ходит одна, и дети такие красивые. Ты так все деньги и будешь, что ли, на них тратить?» Я скажу: «Нет». Мне улыбнутся и установят цену. И я буду платить каждый месяц. Обязательно буду, иначе нельзя. Приедут 5 таких, как я, и ночью подожгут твой дом, а потом скажут: «Мы тебя предупреждали». А Шеварнадзе не борется с этими людьми? Геннадзе, с кем только он не борется. С абхазами, осетинами, русскими, своими грузинами, с Гамсахурдия, с Китавани. Со всеми, с кем можно и с кем нельзя. Разве есть у него время защитить бедного Манучара? А ты говоришь, я глупый. Может, очень умный, что семью свою кормить могу. «Я был неправ, Манучар», — Дронго вздохнул. «Значит, нет выхода?» «Есть! Есть!» — почти закричал Манучар. «Верни все, как было раньше! Когда 170 рублей — большие деньги! Когда никто не убивал на улицах Тбилиси! Когда мы все были братья — русские, азербайджанцы, армяне, грузины, осетины, абхазы! Верни все, как раньше было!» «Не могу, Манучар», — серьезно ответил Дронго. «И не хочу. Раньше тоже не все хорошо было». «Про Сталина говоришь, да? Он сколько людей убил? А скольких спас во время войны? Говорят, стрелял маршалов. Да может, их нужно было стрелять, иначе не победили бы на войне. При Сталине люди как жили, мне дед рассказывал. Вах, какая жизнь была! А при Брежневе? Что теперь лучше, да?» «Не говори ничего, не могу слушать». Он вскочил со скамейки, размахивая руками. «Час политбеседы закончился», — поднялся Дронго. «Чего?» — не понял Манучар. «Убедил. С Давидом, конечно, лучше. Только есть еще одна вещь, которая дорогого стоит. Чтобы человек уважал себя». «Какая вещь?» — обернулся к нему Манучар. совесть? Обратно из парка они шли молча, пока, наконец, Манучар не сказал. «И я не прав, и ты не прав. Договорились?» «Чудак-человек, это я не прав. Получаю 100 000 долларов и лезу со своими советами. А ты прав, Манучар, абсолютно прав». Они нашли небольшое кафе у входа в парк, сели за столик. «Значит так», — чертил схему Дронго. «Он выезжает из банка по вечерам один. Это я сумел установить. Юрков — бывший полковник милиции, его знает весь город. Он не возит с собой по вечерам охрану». «Почему?» «Почему мужчина, да еще и семейный, не берет охрану?» «К подруге ездит», — догадался Манучар. «Ах, Манучар, жалко тебя женщины не слышат. Только настоящий грузин может назвать женщину подругой. Любовница действительно какое-то слово нехорошее, но подходящее. Слушай дальше. Нам нужно выяснить, куда он поедет. Юрков считает, что после вчерашнего побега я давно убрался из города, а тут мы придем к нему в гости. Но учти, одно неправильное движение, и Юрков будет стрелять. После нашего побега он все правильно понимает. Нужно действовать очень синхронно. Полковник хорошо подготовлен. «Еще к Русакову нужно заехать», — мечтательно произнес Манучар, сжимая кулаки. «В другой раз!» — Дронго разозлился. «Ты будешь слушать или будешь перебивать?» «Не злись, я просто предложил. Взять его нужно только в подъезде. Если в доме, куда он заедет, не будет домофона, тогда, пока он будет ставить машину, ты забежишь в подъезд и встретишь его где-нибудь на втором или третьем этаже. Все понял?» «А если его знакомая живет на первом или в собственном доме?» — спросил Манучар. «Резонно. Но пока будем исходить из моего варианта. Если что-нибудь будет не так, сразу беги наверх. Не появляйся перед ним ни в коем случае. Если будет домофон, я успею подойти раньше к его спине, и тогда ты пойдешь вместе с нами. Если отдельный дом, тоже, пока будут открывать дверь, калитку, замок, я успею к нему приблизиться. Нужно обговорить все варианты. Если в доме будет засада, ну мало ли что, сразу уходим. Крикну «прыгай!» — бери влево. Крикну «давай!» — бери вправо. Не перепутаешь? Нет. Откуда ты так все знаешь? В самом доме держи под наблюдением прежде всего Юркова. При малейшем движении стреляй, не раздумывая. Он хороший специалист, Манучар, совсем как я. Поэтому здесь шутить нельзя, это тебе не Русаков. Будь он проклят! Когда будем уходить, ты уходишь первым, все осматриваешь. Затем выхожу я. Спускаешься по лестнице медленно, не торопясь. Не беги, можно нарваться на пулю. «Все понял, дорогой», — кивнул Манучар. «Сделаю, как ты говоришь». Все произошло так, как и предполагал Дронго. Они взяли такси, остановив его на соседней улице, где разворачивалась Тойота Юркова. Манучар, наблюдавший за машиной из-за угла, бросился к такси, размахивая руками. Пронырливому таксисту они объяснили, что преследуют любовника их жен, но, кажется, ушлый водитель им не поверил. Правда, 100 долларов были слишком большой платой за понимание ситуации. Тойота въехала во двор по адресу Новодевичий проезд, дом 4. Пока Юрков парковал машину, Манучар нырнул в подъезд кирпичного 8-этажного дома. Дронго, расплатившись с таксистом, подождал, пока тот отъехал, и подошел вплотную к широкой спине Юркова. На всякий случай он запомнил номер таксомотора. Юрков неторопливо, как хозяин, хлопнул дверцей и, нагрузившись пакетами, вошел в подъезд. Это была несомненная удача. Едва Юрков вошел в подъезд, как Дронго бросился за ним. Юрков шел к лифту. Двери уже открылись. Нужно было успеть. Он может сделать шаг, и двери закроются. Дронго в длинном падении сбил массивного полковника с ног. Пакеты разлетелись по всему подъезду. Нужно отдать должное Юркову. Он был настоящий профессионал. Еще не успев подняться, бывший полковник уже держал в руках оружие. Но первое, что он увидел, было дуло пистолета, направленное на него. Юрков нервно дернулся. «Не думал, что у вас хватит наглости вернуться». «Как видите», — тяжело вздохнул Дронго, стараясь незаметно взять чуть левее, чтобы облегчить Манучару прицел. «Меня не так просто взять». Криво улыбнулся Юрков. «Напрасно вы сюда пришли». «Он обращается на «вы», и это хороший признак», — подумал Дронго. Полковник понимал, что имеет дело не с мелкой уголовной шушерой. «Опустите пистолет», — попросил Дронго. «Я даю вам слово, что вы останетесь в живых». Юрков издевательски рассмеялся. «Я тоже даю вам слово», — нагло ответил он. «Не получится», — очень спокойно парировал Дронго. «Ваше слово не принимается. Мы в разных условиях». Юрков все понял, услышав шорох за спиной. «Не блефуйте», — прохрипел полковник, не поворачиваясь. «Только не делайте глупостей», — сказал Дронго. «Сзади стоит мой товарищ и держит в руках оружие, направленное вам в спину. Вы не успеете обернуться». Юрков замер. Он умел просчитывать варианты. Он уже знал Дронго, даже если допустить невероятное, что он сумеет выстрелить первым и убрать этого нахала, тот, кто стоит у него за спиной, выстрелит вторым. Это было настолько вероятно, что дуло его пистолета чуть дрогнуло. «Что вам нужно?» — угрюмо спросил он, опуская пистолет. «Бросьте пистолет, Юрков!» «Я дал вам слово!» — холодно произнес Дронго. «Профессионалы никогда не нарушают своего слова!» Эти слова оказались решающими. Юрков отбросил пистолет. Дронго ногой отшвырнул его в сторону. «Мне нужно знать только одно. Где Лариса и Ривас?» «Не говорите глупостей», — разозлился Юрков. «Их, разумеется, давно нет в живых». «Почему вы так решили?» «Тогда где эти проклятые ублюдки? Где наши документы?» — взорвался Юрков. «Их нет и у меня», — спокойно сказал Дронго. «Что?» Юркова, казалось, хватит удар. «Я просто блефовал. Время тянул. Меня наняли родственники Реваза Гогия, чтобы я нашел парня», — объяснил Дронго. «Блефовал! Блефовал!» Юрков начал смеяться, незаметно наклоняясь. «Спокойно, Юрков», — заметил Дронго. «Это старый милицейский трюк. Вы или смеетесь, или плачете, или бьетесь в истерике. И незаметненько достаете второй пистолет, когда наше внимание ослаблено. Кстати, он у вас в заднем кармане. Если можно, выбросьте и его». Юрков выпрямился, осторожно достал пистолет и, не поднимая руки, выбросил его. «Нельзя вести нечестную игру», — укорил его Дронго. «Давайте уточним наши позиции. Мы оба ищем парня и девушку. Вы для того, чтобы найти свои документы, а я для того, чтобы выручить парня, если это, конечно, еще возможно. Вряд ли они ликвидированы, иначе документы давно бы всплыли, но они не могли избежать, так как их достаточно хорошо искали ваши люди. Мне даже удалось увидеть на одной из досок объявлений в аэропорту сообщение о пропаже двух воров — Реваза Гогия и Ларисы Коноваловой. Думаю, вам было это нетрудно сделать, так как все московские власти, во главе с руководством, куплены вашим банком». Юрков молчал, не пытаясь возражать. «Хотите, я даже угадаю, кто был с вами на той базе?» — спросил Дронго. «Если угадаю первого, вы мне скажете имя второго. Договорились?» Юрков по-прежнему молчал, но внимательно слушал. «Первый был президентом вашего банка М. Хотите, я его фамилию скажу?» «Не стоит», — не выдержал Юрков. «Тогда называйте второго». «Это был вице-президент нашего банка». Юрков назвал какую-то фамилию. «Мы же профессионалы», — покачал головой Дронго. «Нельзя вести такую нечестную игру». «Почему вы решили, что я соврал?» Сзади послышалось ругательство Манучара. Юрков нервно дернулся. «Если вы будете шельмовать, я начну играть по вашим правилам», — жестко произнес Дронго. «Я действительно не стану вас убирать, так как дал вам слово. Но ведь его не давал мой верный друг. После того, как Русаков обработал его голову, он стал почти буйным. Стреляет без предупреждения». Манучар передернул затвор. Юрков даже не шелохнулся, только побледнел. «Что вы хотите?» «Имя третьего, и мы уходим. Только не врите». «Я сумел разглядеть номер его автомобиля», — решил еще раз сыграть Дронго. «И кроме того, я знаю всех ваших вице-президентов. Господин Юрков, не считайте вы меня таким дилетантом». «Если он видел номер служебной машины, обреченно и вместе с тем трезво подумал Юрков, нужно говорить». «Это наш друг», — выдавил он, — «друг из коммерческих структур». «Опять врете? Он военный». «Сказать вам, где он работает?» «Но если я скажу первым, наш договор расторгается». «Это генерал Л. из Главного управления разведки. Вернее, — поправился Юрков, все-таки немного волновавшийся, — из ГРУ, Министерства обороны России». «Теперь все», — кивнул Дронго, опуская пистолет. «Вы действительно не знаете, где находятся документы?» — спросил Юрков. «Правда не знаю. Иначе зачем мне вас так преследовать? Подумайте сами. Это нелогично. Я давно должен был сбежать из города. При ваших связях Мне здесь оставаться просто опасно. Кстати, как вам удалось выйти на Арчилогогию?» «При чем тут Арчилогогия?» — воскликнул Юрков. Изумление его было настолько естественным, что Дронго сразу понял. Он ошибся. «Его люди тоже охотятся за нами. А ведь это странно. Я работаю на него?» «Не знаю», — еще раз удивился Юрков. «Разбирайтесь сами со своими ворами в законе». «Значит, вы знаете Арчилогогию?» «Конечно, знаю», — кивнул Юрков. «В Москве его все знают. Кличка Велосипедист». «Почему Велосипедист?» «Он вставлял пакли, намоченные в бензине, между пальцами не нравившихся ему людей, когда они спали. Ну а когда зажигал, они вертели ногами, как велосипедисты», — пояснил Юрков. «Вот гнида», — изумился Дронго, — «а производит приятное впечатление. Такой респектабельный вор в законе, такой аристократ». «Хорошо, мы разберемся». В подъезд вошла женщина. Дронго кивнул Юркову, чтобы тот не двигался. Предупредительно нажал кнопку вызова лифта. Надо отдать должное Юркову, он не шевельнулся. Перед тем, как войти в лифт, молодая женщина улыбнулась и подняла сетку. Выстрел прозвучал абсолютно неожиданно. Юрков с простреленной головой упал на пол. Женщина успела повернуться и выстрелить еще раз. На этот раз пуля попала Манучару в легкие. Он выронил пистолет, сделал два шага и покатился по лестнице. В подъезд вбежали сразу пятеро людей. Дронго понял, что сопротивляться бесполезно. Он отбросил пистолет и, не обращая внимания на окруживших его людей, бросился к Манучару. Тот хрипел, задыхаясь. «Правильно говорил», — прошептал Манучар. «Глупый был очень». И умер на руках у Дронго. Когда тот поднял глаза, на него смотрели сразу 6 пар холодных глаз. Дронго обхватил руками голову Манучара и опустился на пол около лифта.